Глава 5. Лу. После моей стычки с отцом с ним поругалась мама. Я не знаю, что именно она сказала ему в спальне во время ссоры, пока он паковал вещи, чтобы уехать к клиенту на заседание суда. Но на открытии новой выставки в галерее в среду он не появился. Вернувшись далеко за полночь домой, мама крикнула: «Он мне даже цветы не прислал!» И в ярости запульнула туфлю на высоченной шпильке через весь коридор в гостиную, где я сидела на диване и смотрела «Ешь, молись, люби», уже успев проснуться после очередного кошмара. К счастью, я смогла быстро выключить телевизор и спрятаться под одеялом, чтобы она меня не заметила. Жаль, что я не могла спрятаться от себя. Дурацкий фильм разбередил раны. Пока Эмма была жива, я только и делала, что ныла по поводу поездки в Индию после окончания школы. Она грезила этой страной. Я же боялась разлучаться на целый год и собиралась поехать вместе с ней. Но меня ужасно пугала перспектива мучиться от постоянного несварения желудка и вместо тихого Любека оказаться среди миллионов людей. Теперь я бы отдала все на свете, лишь бы сидеть рядом с Эммой, хоть в ашраме, хоть в Мумбаи. Наутро раскалывалась голова, а глаза опухли от слез. Совсем не хотелось идти в школу, но объясняться с мамой еще меньше. Перед началом первого урока я опять заметила новенького у открытого шкафчика Эммы. Он запихивал в него свою огромную черную куртку. Никлас был просто гигантского роста, а его куртка могла бы послужить брезентом для 20-метровой яхты. И в шкафчике Эммы ей не место. Во мне все взбунтовалось. Но этот парень был не виноват, что чертов Герр Шредер стер память об Эмме. А ведь было время, когда мы организовывали все школьные праздники, а директор к нам прислушивался. Как же он мог так быстро о ней позабыть? Обо всем, что она сделала? Я закипела от злости, закусила изнутри щеки, развернулась и пошла в учительскую. Кого первым встречу, тому все и выскажу. Фрау Вайс была в кабинете не одна. Напротив нее сидели Марта, Джули и Нелли. Они о чем-то говорили, но как только заметили меня, сразу замолчали. «Я не собираюсь организовывать выпускной», — выпалила я с порога, а про себя мысленно добавила: «Пусть эта школа катится к чертям». На широком лице Марты, усыпанном миллиардом веснушек, губы растянулись в улыбке, но зубы при этом оставались плотно сжаты. Что и требовалось доказать. Протянула она. Мы с Мартой хоть и учились в одном классе, но подругами никогда не были. Она была зазнайкой. И если зануда Джули неплохо ее дополняла, то что рядом с ними делала Нелли, для меня всегда оставалось загадкой. Нелли с большими голубыми глазами, прямыми волосами непонятного цвета и покорным характером была похожа на олененка Бэмби, который только учится ходить. «Это, конечно, меня печалит», — сказала фрау Вайс. «Но я предполагала, что так будет». «Не волнуйся, Луиза. Отдыхай, набирайся сил. Девочки уже согласились возглавить оргкомитет». Я растерянно перевела взгляд с учительницы на эту троицу. «Я ослышалась». Иначе и быть не могло. Эти три мымры в нашем с Эммой оргкомитете? Да они же ни на что не способны. Марта не была ни на одной нормальной вечеринке, называя их пустой тратой времени. Джули не имеет фантазии, а Нелли никогда не открывает рот. Это катастрофа вселенского масштаба. «Эмма, это не кончится ничем хорошим. Вместо бального зала, роскошных букетов, живой музыки я уже сейчас вижу, как мы отмечаем окончание школы в ресторанном дворе торгового центра». «Ты в порядке?» – а то выглядишь так, будто увидела привидение», — с сомнением в голосе сказала Джулия. Я не знала, что ответить. Я оглянулась по сторонам. Эммы не было рядом, а без нее выпускной для меня терял всякий смысл. Мимолетная идея вручить одноклассницам мой красный блокнот с телефонными номерами ресторанов, отелей и музыкальных групп испарилась. Пусть Марта, Джули и Нелли делают, что хотят. «Удачи вам!» – буркнула я и выбежала в коридор.